И вдруг я слышу, что он предлагает мне снять платье. Я сказала, что это глупо, и что я немедленно ухожу. Тогда он бросился вперед и загородил собой дверь. И в этот момент в руке у него вдруг появился револьвер. Он начал что-то кричать о смертельной опасности, о страхе, о любви. Разумеется, эта угроза мне или самому себе была несерьезна. Он только размахивал передо мной револьвером, желая этим, вероятно, произвести драматический эффект. Я даже не думала, что он заряжен. Но тут уж и я потеряла всякое самообладание. Я больше его не жалела. Я велела ему немедленно отойти от двери. И тогда он вступил со мной в борьбу. Мы действительно с ним боролись. Это было ужасно. Он даже не был сильнее меня. Я схватила его за руку, держащую револьвер, и повернула револьвер дулом к нему. Раздался выстрел. Он не был ранен. Он был мертв. Когда я поняла, что случилось, я в панике бросилась бежать. А затем долго, не помню, как долго, сидела в моей машине, не будучи в силах пошевелить пальцем. Кругом все было тихо, так ужасающе тихо. Олуэн опускается в кресло и закрывает лицо руками. К ней подходит Роберт. Вы не виноваты, Олуэн. Ну, конечно. Она не виновата. И ни слова не должно быть сказано об этом. Никогда. Никому. Мы должны обещать это. Жаль, что все мы не можем быть так рассудительны и хладнокровны, как вы, Стэн. Да нет, просто для меня это не явилось такой неожиданностью, как для всех, для вас. Я ведь сказал, что у меня была еще третья причина. Я попал туда рано утром. Мне позвонила заведующая почтовым отделением, телефон. Я приехал, когда там были только доктор и констебль. И я заметил кое-что на полу, что прозевал деревенских полицейских. Я поднял это с пола, когда он вернулся. Стэнтон достает из бумажника кусочек шелковой материи. Это клочок от платья, которое было на мне. Он был оторван во время нашей борьбы. Так вот откуда вы узнали. Вот откуда я узнал. Стэнтон берет спички и сжигает кусочек шелка. И вы никогда... Ни слова, ни намека не дали мне понять, что вы знаете.